разу не попросил. Он, конечно, посылки раздает. Нет? Только не лгите. Да-да. Он не может иначе. Единственное, что его всегда беспокоит, это деньги. Вы же знаете, как он любит деньги. Если бы вы только знали. Виктор, сколько денег он истратил на эти деньги? Как не понимаете? Он разве не говорил вам о своей коллекции? Странно. У него богатейшая коллекция. Я ее берегу, конечно. Вы только посмотрите. Она открывает картонные коробки, узкие и длинные, похожие на пеналы. На цветном бархате монеты. На Валдае? Нет, нет, он никогда не был на Валдае. Он выезжал из Москвы только один раз в Казань. У нас там дальняя родственница. Нет, нет, вы что-то путаете. Или, скорее всего, Марик... Он же великий лгун и выдумщик. Уралов, вы говорите? Что вы, в нашем доме не было никаких Уралов, особенно с мотоциклами. Греческая монета? Совершенно верно. Он как раз и поехал за нею в то утро к Логовским, к Фиме. Он возит ее с собой? Она у вас? Спасибо. Драхм, десятый век. Это он так сказал? Я сегодня же напишу ему. Я положу ее в эту коробку. Вы видите, Виктор, на ней написано «Греция». Но неужели хлопы? Это ужасно. Об этих людях мне сказать более нечего. И потому только две справки. Марк же Вилла скончался в той самой сельхозколонии в 1953 году. В 1956 реабилитировали посмертно. Эмма Яковлевна Живила умерла в 1956 году из официальной справки адресного бюро Москвы. В высотном доме, что на Калашниковской, живет Александр Фомин. Шурик. Бабьим летом 47-го я встретил его здесь совершенно случайно перед отъездом в Ковыльную степь. «Моя хата не с края», — сказал чуть хвастливо старший лейтенант МГБ Фомин, кивнув на небоскреб. «Вещи вот никак не перевезу, некогда». «Уже приступил, где?» — спросил я без интереса. «Охрана Кремля. Ну, ты главного не знаешь. Помнишь Светлану? В столовке наша работала. В школе. Блондинка такая. Официантка. Ну да. Смутно. Но как же. Она наш столик обслуживала. Она еще так потешно не выговаривала ше. Фури. Шпионы. Помнишь? Выглянула из памяти краснощекая с пышным бюстом. Фурик. А, ну конечно. Моя невеста. Ну и вкус у тебя. А что? Да нет, ничего». Увернулся я от объяснений. «Людмила лучше. Вот дает. Что ж ты от нее ушел? У меня от сладкого зубы болят». В домоуправлении подтвердили, что Фомин Александр Яковлевич действительно проживает именно здесь, и квартира его находится на 14 этаже. О том, что он женат на Светлане Степановне Рюминой, ныне Фомина, свидетельствовала запись, которую я легко прочел в домовой книге через спину паспортистки. «Заявлюсь вечером», — логично рассудил я. «Днем он на работе, а разводить тарабары с этой краснощекой бессмысленно». Я пошел бродить по Москве. Меня не миновала и на этот раз необъяснимая странность, которую я замечал за собой и позже. Эту странность подтвердили мне и многие другие люди, приезжающие в Москву. Зачем бы человек не приехал сюда, по делам ли командировки, в гости, или к другу, или просто проездом, имея час-другой, человек этот, покружив с целью или бесцельно по городу, обязательно выйдет сюда, к стене. У елочек концы веток окрашены патиной, цветом вечности. Иду мимо, вдоль стены, как и тогда на параде. Раз-два, раз-два, взмах руки. Глаза смотрят на мавзолей, кровь знамен, ветерок за ворот. А рядом плечи, мускулы, загорелые лица, взволнованные, чуть напряженные. Раз-два, еще шаг, еще. Вот он. Маштру.